Глава 33. Мне нужна была команда. Где ее взять? Над ответом я билась несколько дней. Ходила хмуро и без настроения. Патент мне выдали достаточно быстро. Буквально через сутки, после того, как я отнесла все документы и заполнила заявление. А утром ко мне заявился подтянутый посыльный и вручил приглашение от самого главного в бюро человека, мастера Элла Полишема. Мужчина лично встретил меня у двери бюро. «Госпожа Мэнес!» Расплылся он в широкой улыбке, галантно поклонился, куртуазно даже, и приглашающе повел рукой. «Что-нибудь желаете?» Заискивающе уточнил он. «Воду, сок фруктовый, горячий травяной взвар», перечислил он, нисколько не уступая профессиональному официанту дорогого заведения. Подозрительно на него прищурившись, вежливо отказалась. «Благодарю, Эл Полишем, но я спешу. Знаете, дел так много, что и вздохнуть некогда». «Конечно, конечно», — воскликнул он и замолчал, глядя на меня пристально, и в глубине его глаз я видела, что он оценивает меня для какого-то дела. «Простите, задумался». Он подошел к столу, просмотрел множество бумаг сбоку и выудил лист с напечатанным на нем текстом. «Вот ваш патент на производство биомагических протезов». Не глядя на лист, без запинки сказал он. «Давайте на прямоту». Вздохнула я, поднимаясь с неудобного деревянного кресла. И забирая у него документ. «У вас есть какой-то вопрос?» «Ох, и люблю я, когда меня понимают с полуслова». Тонко усмехнулся он, волшебным образом из суетливого клерка, превращаясь в действительно главного человека патентного бюро, сосредоточенного на достижении поставленной цели. «Ваша придумка, Эль Глория, просто великолепна. Ей нет равных. И мне бы хотелось составить договор на возможность их производства. По всему королевству в артефакторных мастерских, принадлежащих моему старшему брату». Я задумалась. Изначально ведь не хотела держать придумку при себе. Стольких людей с ограниченными возможностями можно сделать счастливее. Я не против. Есть образец договора? Деловито поинтересовалась я. Он искренне удивился моему столь быстрому согласию. «А я думал, вы будете ждать, пока вам не поступят несколько предложений. Они непременно появились бы, Эль Глория. Как только вы сделаете официальное заявление...» «Я не договорила. Есть очень жесткие условия, и когда вы их услышите, скорее всего, откажетесь от сотрудничества». Сделав театральную паузу, продолжила. «Понимаете, я не собираюсь давать исключительные права только какой-то одной мастерской. И вашего родственника это условие тоже касается». Покачала головой я. «Эти протезы создавались с одной целью – помочь людям. И цена у них не будет заоблачной. А еще хочу, чтобы желающие, но не могущие заплатить, могли пройти по королевской программе без оплаты». Рот мужчины приоткрылся. Он таращился на меня. «Бесплатно? Ну как же?» И куда подевалась все его радушие и деловитость? «Вот так. И повторюсь. Цена на такие протезы будет доступной», — припечатала я. «Заработать на них не получится, разве что выгодно продать технологию соседним королевствам. И то с теми же условиями». «Эль Глория, это просто невозможно!» Выпучив глаза и сцепив руки в крепкий замок, мужчина заметался по кабинету, как тигр в клетке. «Я прочитал, из чего делаются ваши протезы. Они создаются из чистого, высокой пробы серебра». «Технология вытяжки искусственных тен тоже невероятно сложна и потребуется работа мастеров высочайшего класса. А таких немного, и они дорогостоящие специалисты. А временные затраты, оборудование, энергозатраты и отдавать по себестоимости?» Я поморщилась. «Я всего лишь мастер-инженер. Совсем не делец, и все то, что говорил мне сейчас Эл Полишем, было не в бровь, а в глаз». «Знаете...» Мужчина бессильно плюхнулся в свое кресло, провел чуть дрожащими от переполняющего его волнения пальцами по лицу и договорил. «Я не хочу отказываться от идеи сотрудничества с вами. Стоит подойти к вопросу чуть иначе. Как думаете? Если это будет заказ от короны и все траты возьмет на себя казна, то вполне может быть. И мы заработаем. И вы поможете страждущим». Глаза мужчины снова вспыхнули алчущим огнем. «Вам нужно встретиться с королем». По всей видимости, предложение Николаса Роуз приобретает вполне конкретные черты. Я так хочу помочь людям, но многие «но» встают остро буквально на первом шаге к моей цели. Уходила я из патентного бюро задумчиво печальная. На прощание Эл Полишем обещал связаться со мной, как только ему удастся договориться об аудиенции короля. Отчего-то мужчина был уверен, что со мной все непременно захотят встретиться. «Думаю», — сказал мне Нуа тем же вечером, когда он заехал на несколько минут в мастерскую. «Король потребует отдать все права на производство протезов в его ведомство, а вам пообещает взамен доступные цены для простых граждан. Выкупив ваш патент, его величество сможет готовые изделия продавать в другие королевства тем же военным и иным богатым аристократам за очень приличную сумму. Я понимаю». Не дал он мне и слова вставить, заметив, как я вскинулась. «Что вы хотите помочь вообще всем людям на всей земле? Но это просто невозможно, Эль Глория», — прошептал он, наклонившись ко мне максимально низко. От его губ повеяло запахом терпкой вишни и крепкого травяного чая с медом. У меня тут же пересохло во рту и участилось сердцебиение. «Пусть жители хотя бы Алании получат биомагические протезы по доступной цене. У вас глаза как синее небо», — вдруг добавил он. «Олаф!» — неожиданно вскрикнул мастер Пит, тем самым разрушая магию момента. «Где этот мальчишка?» — проворчал мастер, вылезая из своего закутка. «О, Элноа! Господин, не знал, что вы здесь». «Добрый вечер, мастер Пит», — улыбнулся молодой человек, делая от меня шаг назад. «Я уже ухожу. Заглянул посмотреть, как вы тут». «Неплохо. Утром оценил нанятых вами помощников. Всех одобрил. Завтра приступают к работе». Довольно буркнул старый мастер. «И мне пора», — вздохнула я, кинула мечтательный взгляд на чеканный профиль Эллисона и перевела взгляд на темнеющееся небо за окном. «Завтра утром возвращаюсь в свой родной дом». «Да, все уже готово», — улыбнулся мне Ноа. «Я нанял вам экипаж, поскольку сам сегодня в Крытом. Он доставит вас до дома Роуз», — добавил он. «Позвольте вас к нему сопроводить». Вообще, четких границ общения между молодой незамужней девушкой и мужчиной не было. Но некие правила в обществе все же соблюдались. Сейчас я была в комнате с пожилым мастером и Нуа, а до этого здесь была супруга Пита, помогавшая мужу в несложных задачах. Женщина постоянно курсировала между нами, помогая по мелочам каждому. Вот и правила открытого экипажа. Можно сопроводить девушку на обед без дуэнья и вернуть ее домой, если карета без верха и на виду у всех жителей города. Странные обычаи, но нужно привыкнуть и не запутаться. В общем, я с удовольствием согласилась на предложение Эллисона, и мы вместе вышли во двор, где действительно стояли два экипажа. Один из них был для меня. «Спасибо, Элнуа, за все», — улыбнулась я молодому мужчине, галантно отворившему передо мной дверцу кареты. «Доброго вам вечера». «И вам, Эль Глория». Негромко, очень интимно ответил он и подал мне руку. Я вложила в нее свою. Прикосновение к теплой, сильной мужской ладони вызвало у меня табун мурашек, который пробежался вверх по руке, а потом плавно перетек куда-то вниз живота и там стянулся тугим жгутом волнительного желания. Карета несла меня по пустеющим улочкам в Резке, а я мечтательно смотрела в окно и думала о нем и о том, как сильно действует на меня его голос и касание. «Любовь, как же ты прекрасна!»